кто-нибудь, заберите ее оттуда!» Доносится, как сквозь толщу воды. «Уже пробовали!» «Ушастая что-то сказала? Надолго она там?» «Попросила дать ей мой пояс. Он широкий», — завязала им глаза. «Нафиг? Зачем? Она же просто сидит!» И вертит часы. Потом летят иглы. Старшая Хейт уворачивается, отбивает снаряды? Нет, она просто сидит. Плохо. Что она, раздевается? Так, выходим, выходим. Если ушастенькая слегка двинулась, это не повод на нее глазеть. Да кыш отсюда! Уже, уже! Молчать! Мешаете! Все, кто столпились у лестницы, не доходя до тренировочной зоны, замирают и затыкаются, потому что на их глазах происходит нечто особенное. В какой-то раз делают оборот часы. Какой он по счету для Хейт? Сотый? Двухсотый? Тысячный? На девушке купальный костюм. Его ей подарила Маська со словами: «Ты лицо клана, не дело ходить в стартовом белье по пляжам». Как связаны лицо и плавки с бра плюс крохотное парео, Хейт спросила, но настаивать на ответе не стала. Волосы распущены, точнее, вынуты шпильки, косички змеятся по спине. Широкий матерчатый пояс, позаимствованный у Вала, все еще закрывает глаза. Фью! Микродвижение, еле заметный сдвиг. Игла пролетает впритык к плечу. Не задевает, кажется, чудом. Фью, фью, фью. Уход вниз. Рука с икс-шадиром совершает взмах. Перекат. Фью, фью, фью. Из положения лежа в полушпагат. Удар левой. Подъем. Фью, фью, фью. Волчок из ладного тела и косичек. Маленькие и такие незаметные пластинки на кончиках кос отбивают каждую из игл. Фью, фью, фью. Удар, удар. Волнообразное движение в области талии. Фью, фью, фью. Прыжок вперед, шаг назад, наклон. Фью, фью, фью. Голова падает на грудь. Два поочередных выпада. Фью, фью, фью. Разворот от бедра, взмах волосами. Фью, фью, фью. Наклон головы. Ай! Игла вместо того, чтобы скользнуть мимо головы, вонзается в кончик уха. «Какой дуболом эти лопухи придумал!» Срывается с глаз пояс Вала, летит на пол. К отбитым и пропущенным мимо тела иглам. Досыпают песчинки часы. Новые порции игл исправно подаются механизмами и попадают, зажигая икринки. Хейт плевать. Ухо, одно дурацкое удлиненное, против обычного человечьего уха. Не просто поймала иглу своим кончиком. Попадание сбило фокусировку и дико взбесило. — Ты стриптиз устроила! Зачем? — шипит ошарашенная Маська. Остальных гнома все-таки успела вытолкать, чтобы не смутили приятельницу. Когда та отойдет от выступления, опомнится, пусть лучше лишних глаз рядом не будет. — А, спасибо, что напомнила. На теле Хейт начинают появляться предметы экипировки. Мешалась. То рукав, то подол. То ушко, подсказывает гномка, зажимая рукой рот. Смешок сдержать не получилось. Длинненькое. Уши я снять не могу, к сожалению. Хейт потихоньку успокаивалась. Этот ее загон с тренажером реакции сходил на нет. Пройти любой ценой. Ради этого она переключилась со зрения на слух, сфокусировалась настолько, что разум перестал воспринимать что-либо, кроме однообразных, но разнонаправленных фью. Было ли это тяжело? Да. Стоило оно того? Тоже да. В следующий раз я учту эти чертовы уши. «Эльфовы», — внесла поправку гнома. «Даже темноэльфовы». Темноэльфовые. Дроушные. Блин, нет таких слов же. Вот и молчи!» Глава ненависти потрепала по макушке мелкую приятельницу. «Дай мне, пожалуйста, еще полчаса. Сгоняю в манор, потом по отметкам. Начнем с самого сладкого, с карты сокровищ. А там по настроению и по времени решим, что дальше». «Ага, как скажешь», — легко согласилась Мася. «И знай, подруга, то, что ты вытворяла в купальнике, это было круто». «Не», — отмахнулась художница. Не то чтобы она обесценивала свои усилия и достигнутый результат. Хейт просто слишком ясно осознавала, каким чудовищным напряжением далось ей то, что увидела Мася. Ей даже зрение пришлось отключить. И это не ради усложнения тренировки, как могло показаться. Наоборот, это чтобы глаза не выискивали отблески, оттягивая на это ресурсы организма. Ведь угол зрения ограничен. В итоге все ее бешеной концентрации и долгого привыкания, как части подготовки, хватило на 40 секунд шоу. И первая же оплошность вышвырнула из состояния фокусировки. В бою это смерти подобно. А Хейт не ради представления старалась. Вся эта тренировка на концентрацию нужна ей в рамках подготовки к турниру. Она же тряпка, слабо бронированный юнит. Для убийц самый лакомый кусочек. Да, Рэй учил смотреть на землю и внимательно слушать. Но не всякая арена обязательно будет с песком или иным проминающимся покрытием. Как быть, если их поставят сражаться на бетонной, с учетом фэнтезийного сеттинга, на вымощенной гладким камнем площадке, чисто выметенной и отмытой, чтобы ни пылинки, ни соринки? Все, ориентироваться по следам невидимки в таких условиях нельзя. Жаться к стене? Ведь фатален урон от атак в спину. А удар в лицо и даже в бок реально пережить. А если стен нет? Или до стены так далеко, что нет смысла к ней бежать? Умрешь уставшим. Остается слух. И вот она, комната для тренировки реакции. Где именно на вычленение звуков можно натаскать свой организм? Вопрос, дадут ли тряпке достаточно времени, чтобы она настолько глубоко ушла в состояние концентрации? Вот прям будет враг культурненько стоять в сторонке, стараясь даже не дышать, чтобы она зафокусилась как надо? Ага, конечно. Значит, до настоящего результата ей еще пахать и пахать. Сегодняшняя — это так, разминка. Перед глазами художницы отчего-то мелькнул образ модели в окружении роз. Прелюдия. Само собой всплыло словцо. «Ну, прелюдия так прелюдия», — усмехнулась глава ненависти. «Главное, чтобы все дальнейшее мне понравилось. Мне, а не кому-то другому». До турнира оставалось чуть больше недели. И в планы Хейт на этот срок входили не только дела манора, расследование дела работорговцев и поиски пиратских кладов. Если понадобится, она тут жить будет. С перерывами на сон, кормление попугайки и приключения с товарищами.